целый день, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под нее взрослые делают свои дела в офисах, конторах и магазинах, под нее дети готовят уроки и засыпают под нее же. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Америка целиком находится в ее власти. Конечно, нигде в мире нет такого количества джазовых оркестров, как там, и почти все они очень хороши. Не говорю уже об оркестрах таких звезд, как Поль Уайтман, Тед Льюис, Дюк Эллингтон и других. Даже малоизвестные, случайно собранные оркестры играют обычно превосходно. А самые лучшие джазовые музыканты, конечно, негры. У них врожденное исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. Поют они просто восхитительно, в особенности в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью. Каждый год устраиваются большие конкурсы для джазовых симфоний, где из множества произведений выбирают самую интересную вещь, наиболее ярко отражающую темы современности. Одну такую симфонию Бродвея мне привелось услышать в Нью-Йорке в исполнении нескольких соединенных оркестров. Впечатление на меня она произвела потрясающее. Шум великого многоголосого города, его ритм и движения были переданы с исключительным мастерством. От гудков фабричных сирен и автомобилей до шума уличной толпы включительно. Успех она имела огромный. Но хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно одни и те же фамилии авторов. В Нью-Йорке, например, почти все шлягеры принадлежат творчеству некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам, нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи пошли, он заработал, если нет, немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато, если из 100 купленных вещей пойдут только 2 или даже 1, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и дает большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Валле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни. Контора по покупке и продаже музыки. Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями и, если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать ее можно сколько угодно, очевидно, за дальностью расстояния. Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое вдохновение из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры. Очень часто, прислушиваясь к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмем, например, хотя бы модный напев «Yes, my darling daughter». Разве это не наша украинская «Ой, не ходи грицю, тайного черницю»? Но это еще пустяки, джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все — Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова, кого угодно, если только он не записан у них в Союзе. Некоторые наши балетные артисты, Фокин, например, Баланчин и другие, долго пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в свое время создан во Франции, под названием «Балет де Монте-Карло». Очень долго затея эта осуществиться не могла. Аплодируя монте-карловскому ансамблю во время его гастрольных приездов в Америку, заполняя до отказа театры, американцы, тем не менее, своего постоянного балетного театра заводить не хотели –